посредством которой становится возможным использование новых источников энергии, применение микротехнологии, управление закрытыми производственными процессами и комплексами, а также обработка огромных массивов информации для принятия оптимальных решений. Изменение же в результате автоматизации места человека в системе производства и характера и содержания его труда составляет социальную сущность этой революции. Научно-техническая революция, как ясно из сказанного, предъявляет новые требования к различным сторонам жизнедеятельности человека, к его труду, образованию, ко всей системе общественных взаимосвязей, в которые он включен, к уровню интенсивности и многогранности его духовной жизни, к теоретической, эстетической и этической сторонам культурного развития, к формам использования свободного времени. В результате со всей остротой ставится вопрос о соотношении технического и социального прогресса, технического и, собственно, человеческого начала. В буржуазной общественной мысли в начале XX века пробивается струя резко критического отношения к научно-техническому прогрессу. Шпенглер, Бердяев, Ортега и Гассет, которая стала особенно сильной во второй половине столетия, неофрейдисты, сторонники различных финалистских концепций пределов роста, сдерживания экономического развития, великого отрицания, антиинтеллектуалы, левацкого, маоистского толка и так далее. Прошло время безраздельного, за немногими исключениями, оптимизма буржуазных идеологов XIX века с их истовой верой в голубое, безоблачное будущее промышленного развития цивилизации. Один за другим стали раздаваться иные голоса, которые вскоре слились в целый хор наподобие хора античных трагедий, рефреном вещавшего «О горе мне, горе!». Философы и социологи, писатели и публицисты стали соревноваться друг с другом в изображении самых мрачных картин, когда в результате научно-технического прогресса вырождаются гуманное, этическое, эстетическое, духовное начало в обществе. Конечно, этот крен буржуазного сознания, точно так же, как и противоположное его отклонение в сторону машиннопоклонства и сциентизма, имеет свои объективные основы в действительности, которые были выявлены еще Марксом. Он убедительно показал, что наука и техника при капитализме выступают как отчужденные от человека силы, противостоящие ему и господствующие над ним, как силы капитала, что общественный характер деятельности, общественная форма продукта и самоучастие индивида в производстве выступают здесь как нечто чуждое индивидам, нечто вечное, не как отношение индивидов друг к другу, а как их подчинение отношениям, существующим независимо от них и возникающим из столкновения безразличных индивидов друг с другом. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 100. Поскольку производитель материальных благ выступает при капитализме как простое средство производства, а вечное богатство как самоцель, то отсюда и развитие этого вечного богатства в противоположность человеку и за его счет. Производство оказывается в противоречии с производителем. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 92. Вместе с тем, рабочий подавляется не только господствующей над ним технической и организационной системой производства, диктующей ему ритм, скорость, интенсивность операций, но и разветвленной системой буржуазного социального управления